Глава 27. Часть 1. Мия. 2 месяца спустя. Дочка, что-то я не понял. А срок-то у тебя какой? Когда внука ждем? Дед Исай, не умеющий сидеть без дела, по привычке вновь что-то мастерит, удобно расположившись на лавочке у дома. После Нового года, в середине января, сообщаю с улыбкой, положив руку на уже вполне заметный животик и ощутив ответное тепло от малыша. Я только что вернулась с прогулки, бегала, перевоплотившись в серебрянку по округе, наматывая по привычке 1 малый и 2 больших круга. Так сказать, тренировала выносливость, гуляла и дышала воздухом. А теперь, утеплившись в хорошо согревающую одежду, вышла из дома, по привычке завязывая потуже волосы в пучок. Захотелось составить компанию лесничему на осеннем солнышке и послушать очередную увлекательную историю, которых он знает несметное количество. Начало ноября в этом году выдалось сухим, но морозным. А вот снег, как ни удивительно, до сих пор не выпал, хотя земля схватилась льдом уже неплохо. «Так рановато же! Или у вас, у оборотней, по-другому? Не как у наших женщин!» Чешет затылок, нахмурив брови. «А меня веселье пробирает. Наконец-то на повестке дня попалось то, о чем этот человек не знает, хотя я очень быстро привыкла, что он вместо энциклопедического словаря объясняет все, о чем бы ни спросила. По-другому. Мы же не люди, а двуликие, потому и дитя внутри нас быстрее развивается», — рассказываю с удовольствием. До сих пор не верится, что скоро мамой стану, но мысль неимоверно греет. А еще собственное состояние удивляет. Всегда думала, что малыш силы у матери тянет, делает ее слабее, нежнее, эмоциональнее и чуть неуклюжей. А у меня все не так. Энергия бурлит, хочется двигаться, носиться, активничать, что-то делать, творить. Слух в последние недели стал совершенно идеальным, хотя и до этого никогда на него не жаловалась. Обоняние обострилось, даже зрение будто бы восстановилось. Проблемы с тем, чтобы видеть в темноте, совершенно отступили. И недавно дед Исай меня удивил. Нашел где-то махонький кусочек зеркала, скорее даже осколочек размером с 1/2 ладошки, и сунул под нос со словами: «Глянь-ка, дочка, как ты похорошела!» Честное слово, думала, какая-то шутка, а потом обомлела. Мои седые волосы стали темнеть, наливаться темно-русым цветом, какой был у мамы на фотографиях. Правда, пока не все локоны, а лишь частично, 40%, но с каждым днем все больше. А глаза Аленька видела? Ух, какие глазища! Голубые, как небо, ясные, глубокие. Как пить дать, твой жених по новой влюбится, как только в них заглянет. Ой, скажете тоже, покачала головой, не веря в такую сказку. Хотя не спорю, хотелось. Очень хотелось сказки доброй, милой и уютной, а не страшной с врагами и злыми завистниками, что кружат надо мной, как коршуны. Даже сердечко ёкнуло, стоило Райдена вспомнить. Глупое сердце, полюбившее сразу и навсегда. «Погодь, дочка». Возвращает меня в реальность серьезный голос лесничего, отложивший свой короткий, но очень острый нож, которым по дереву резьбой занимается. «Тогда планы меняются. Нельзя нам дольше тянуть. Пора возвращаться». «Но мы же зимой хотели, когда совсем поиски утихнут». «Так я же на 9 месяцев беременности рассчитывал. А тут вдвое меньше выходит, правильно?» «Ага», — киваю вновь, дотрагиваясь до животика и ощущая отклик малыша. «Действительно, Богатырь растет, потому что именно он мне силы дает, такие, каких никогда не ощущала, настоящий сверхальфа. Значит, завтра тихонько все соберем, а послезавтра на рассвете возвращаемся. Будем к папане. Кивок на живот. Прорываться. Уверены? Да, пора нам. Часть вторая. Райден. 2 месяца спустя. Райден, ты должен вернуться. Настаивает Стив, как только принимаю видеовызов на ноутбуке. Вначале собираюсь, как и раньше, надавать ему кучу распоряжений, чтобы по-прежнему оставаться в доме лесничего Исая, где провел последние 2 месяца, но что-то останавливает. Один раз, посетив это место, где жила до исчезновения моя пара, уже не смог отсюда уйти. И пусть запах мии практически выветрился, но моего волка и это спасало, чтобы не сойти с ума. Потому что приступы, при которых меня ярко и остро окутывал ароматом моей истины, что казалось, будто она стоит рядом, всего в паре шагов, не только не прошли, но стали систематически повторяться, заставляя на стену лезть от беспокойства. А еще какой-то призрачный, еле различимый крохотный щенок повадился во сне наведываться и звать. Придет, сядет, склонит свою маленькую мордочку на бок и смотрит удивительно умными глазами, почему-то кажущимися знакомыми, пронзительно, до мурашек по коже, и поскуливает, требует найти их, защитить. А кого их? Так и не могу сообразить. Мать Луна. Иногда кажется, что действительно с ума начинаю сходить, вовсю проклиная свою твердолобость и неумение слышать сердцем. «Что-то случилось?» — задает вопрос Дорс, сидящий на соседнем со мной стуле. Мы как раз пришли с обязательного обхода леса, когда Стив дозвонился. Да, побратим ни в какую не согласился оставить здесь меня одного и убраться в стаю, чтобы помогать брату. Хитрец, напирая на то, что без него я не справлюсь, а там и второй бета прекрасно всем заправляет, опираясь на подсказки вожака, с видимым удовольствием составил мне компанию. Что ж, я только рад. Новости есть. Кивает звонящий. Хороший, надеюсь, в этот раз. Сосредотачиваюсь на беседе. А это парни, с какой стороны посмотреть? Стив по привычке запускает руки в свою лохматую шевелюру, доводя ее до полного «черт ногу сломит» состояния. Да ну нафиг! Сколько уже можно? Не сдерживается Дорс, врезая открытыми ладонями по столу с такой силой, что посуда подпрыгивает и звенит, а столешница немного проседает вниз. Перевожу взгляд на побратима, приподнимая одну бровь, и он тут же поднимает обе руки вверх, успокаиваясь. «Прошу прощения, но задрало. Когда уже это... чертова черная полоса закончится. Разгребаем, разгребаем, а проблемы, как снежный ком, растут в несколько раз быстрее. Опять из-за денег давит, что платежи задержали. Кидаю предположение на улыбку Стива, как и отрицательное медленное покачивание головой из стороны в сторону, явно намекает, что ошибаюсь. Райден, Форс нашел деньги. Мика. Отследил место, куда они сливались. Когда? 40 минут назад, и я тебе сразу стал набирать. Значит, можем их вернуть и закрыть долг? Улыбается Дорс. И тем самым открыто показать вору, что его раскрыли, и ему пора делать ноги? Бета переводит взгляд с брата на меня. Райден, ты здесь нужен. «Сам знаешь, я бы не стал просто так тебя дергать». «Дьявол, Стив, Мия где-то тут в лесу. Я уверен, чувствую так. Не могу я уйти отсюда, понимаешь? Кажется, как только сдвинусь с места, она обязательно появится, а меня снова не будет рядом». «Но нам без тебя теперь не справиться». «Почему?» Форс отследил весь путь денег. Там не только наши. Таких разводов на огромные суммы было несколько десятков за последние 3 года. Хозяина счетов тоже вычислить удалось. Пусть эта гнида и оформила их не на себя, а на дочь. По липовым документам. Нашли начало цепочки? Наклоняю голову, сверляя Бету взглядом. Да, я, конечно, надеялся на то, что лучший в своем деле из ныне живущих хакеров сможет нам помочь, но глубоко в душе сомневался. Все же слишком большой срок прошел, а Форс не всесильный. Хотя... уже сомневаюсь. Уверен, что верхушка пирамиды и есть заказчик твоего брата, а Сайк был лишь тупым исполнителем приговора за приличный кусок денег, которых ему вечно не хватало. Кто он? Боюсь даже предположить, что сделаю с бессердечной тварью, причислившей себя к уровню Бога и возомнившей, что может запросто решать, кому жить, а кому нет, когда до него доберусь. Может, приедешь, и я скажу? Юлит Стив, испытывая мою нервную систему на прочность, но бешенства, которого он явно боится, нет. Лишь холодное желание отомстить за брата. И приговор я обязательно приведу в исполнение, только не сгоряча, а все обдумав. И так с истиной наломавал дров, поддавшись порыву. Хватит. Кто? Повторяю вопрос спокойно, удивляя обоих братьев. Борсов Райден. Выдыхает Стив, смотря на меня во все глаза. За всем этим дерьмом стоял именно он. Думаю, и дочку под тебя подкладывал так напористо из-за этого. Чувствовал, как пятки гореть начинают. И я возвращаюсь. Принимаю решение. Нельзя этой поганой твари и дальше продолжать вести свои мерзкие грязные делишки, а тем более позволять скрыться, избежав наказания. Пришло время платить по долгам. Вызов. Рычит в груди Серый, который давно не разминался в хорошем бою, а за брата отомстить просто счастлив. Однозначно. Отвечаю ему, улыбаясь. Отчего оба брата вновь немного бледнеют. Часть 3. Чем дальше машина уезжает от леса, расположенного на нейтральных землях между северным, северо-западным и северо-восточным пределами, тем больше печет в груди, крепче сжимаются кулаки, заполошнее стучит сердце, будто желая пробить грудную клетку и остаться здесь. Серый тоже мечется, разрываясь на части, не находя себе места. Желание восстановить справедливость и наказать убийцу брата борется с потребностью оставаться в домике лесничего Исая, ожидая появления истины. Не понимаю, откуда складывается эта уверенность, что вот-вот Мия выйдет из трущоб. Но стряхнуть и избавиться от этой навязчивости не могу. «Райден! Дюжина пацанов остается охранять периметр. Все места, где хоть какой-то намек на твою пару был, просматриваются постоянно. Волков Ноева спугнули, что их духу уже 2 недели не ощущается, да и псы Борсова слиняли, стоило намекнуть на неприятности дома. Раскладывает все по полочкам Дорс. Но я лишь качаю головой, не веря, что такие ушлые твари, как Винс и Грег, так просто отступят и уберут охрану. Или надежно затихарились где-нибудь неподалеку и выжидают. Это не в их интересах отступать. Обоим жизненно необходимо завладеть моей истиной. Только вот ушлый Ноев волчицу в живых оставит, потому что она ему нужна для вынашивания потомства целой и невредимой. Правда, последняя уже под вопросом. Недавно Лин звонил, делился нарытой информацией. Оказывается, этот ушлый волчок еще та зараза, которая любит издеваться над своими партнершами, применяя на практике кнуты, зажимы, ошейники и даже наручники. Кажется, у блохастой собаки проблемы, по-другому он не мужик. А мерзавец Борсов ищет Мию лишь с одной целью — взять в заложницы и шантажировать меня. Эта шкура понимает, что стоит вытащить на свет его делишки, И все, он труп. А тут отличная гарантия, что никто не тронет, особенно двуликие. А еще этому недоволку может прийти в голову более жуткая идея — отомстить мне за последнее унижение. Но об этом боюсь даже думать, чтобы не привлечь беду. «Что Лин по поводу этого докторишки сказал? Ну, Харба!» — отвлекает побратим от разглядывания лесополосы. «Нарыли больше информации?» «Нарыли», — киваю с ухмылкой. «Этот паразит решил свою синтетическую гадость распространять на север. Наркобарон недоделанный. Мало ему показалось юго-восточного предела, откуда он вылез. Потому с Ноевым снюхался, долю тому предложил. Первые партии уже разошлись по восточному пределу. Еще бы через пару месяцев двинули дальше, на территорию покойного Сайка, подминая все под себя. К Лину и нам не пошли бы, не дураки, но и двух новых огромных площадей им пока за глаза, чтобы травить людей и оборотней, зарабатывая деньги. Фурову потребуется помощь, чтобы это завернуть и прикрыть? Нет, ухмыляюсь, качая головой. Там без нас наведут порядок, и уже очень скоро. Откуда такой кровожадный взгляд и предвкушение в глазах? Снова Дорс читает меня, как открытую книгу, улавливая эмоции. Хотя, по правде говоря, не сильно-то я от него и шифруюсь. Всю жизнь вместе. И если не доверять ему, то тогда вообще о дружбе не стоит и думать. А для меня это слово не пустой звук. Помнишь, когда у Лина были проблемы с Анилой? Не мог он ее нигде найти, хотя... Все на ушах стояли, и мы подключались, и сам он не лыком шит. Связи дай луна каждому. Но в тот раз у нас ничего ровным счетом не вышло. Волчица пропала, как в воду канула. Ну? Глаза побратима предвкушающе загораются. Любит всякие разные тайны раскрывать, копаться, выискивать, вынюхивать. Мне Лин шепнул... Кто у его пары папа? Поверь, даже я подзавис, хотя думал, что практически все повидал в этой жизни. Не томи! Только что руки не потирает от предвкушения, а я намеренно делаю секундную паузу. Контролер, говорю и замечаю, как расширяются от удивления и шока глаза, и Дорс наглаживает лысую голову, смотря сквозь меня. «Что? Из тех самых? Легендарных?» Наш мир состоит из простых людей и двуликих. Считается, что у оборотней власть сосредоточена в руках альф, возглавляющих каждый свою территорию, и, соответственно, и стаю. Но мало кто знает, что и альфы также подчиняются законам наравне со всеми. Не могут они творить беззаконие, так как за ними также внимательно следят контролеры. Те, кто находится в тени, но в любой момент легко поставит на место даже самого сильного оборотня, потому что их сила — это сверхвозможности. Система идеально отлажена, чтобы не происходило сбоев, а в мире было спокойно и безопасно для всех. «Верно», — киваю другу. Так что уверен, этот Харп в скором времени очень аккуратно и незаметно для всех исчезнет, будто и не было на земле такой гнили. Вот это шикарные новости! Знаешь, никогда с этими супероборотнями не встречался. Даже не представляю, у кого они могут родиться и кто родители у таких существ. Хотя по факту те же двуликие, только ого-го! Главное, контролеры наведут порядок и дрянь, созданную Харбом, уничтожат. Представь себе, к чему бы это привело, зарази гнида 3 из 8 пределов и подсади на синтетику, порождающую зависимость. Чудовище, а не оборотень! Согласен. Киваю и перевожу взгляд в окно. В этот раз возвращение домой кажется каким-то неправильным. Словно я поторопился. Качаю головой, выкидывая из головы навязчивые мысли, и уже строю планы, как быстрее разобраться с Борсовым и вернуться в лес».